пропил свою торговлю, пропивал все, что зарабатывала мать, и по сию пору пропивал бы все, что зарабатываем мы, четверо детей, если бы дать ему волю. Нет уж, мой отец останется здесь. Да-да, ваш отец пока что останется здесь. Если вы в дальнейшем, скажем, по окончании войны, навестите его, и вам покажется, что батюшке вашему стало значительно лучше. Но Бальдур Перзике снова прервал врача. «Ни я, ни мать, никто из нашей семьи больше не будет навещать отца. Он здесь в хороших руках. С нас этого достаточно». Бальдур пристально смотрел на врача, буравил его взглядом. Раньше он говорил громко, почти повелительно. Теперь же значительно понизил голос. «Господин доктор, отец рассказывал мне о впрыскивании какой-то зеленой жидкости. Главного врача слегка передернуло. Чисто воспитательная мера применяется в редких случаях к трудноизлечимым молодым субъектам. Самый возраст вашего отца исключает. Опять ему не дали договорить. Моему отцу уже делали раз такой укол». «Не может быть!» — вскричал врач. «Простите, господин Перзике, но вас ввели в заблуждение». «Отец сам мне об этом рассказал», — сурово отрезал Бальдур. «Он говорил, что укол очень помог ему. Почему прекратили это лечение?» Врач совсем растерялся. «Какое лечение, господин Перзике? Это чисто воспитательная мера. Пациента рвет потом несколько часов, а иногда и несколько дней подряд. Что ж такого? Пусть себе блюет. Может, ему нравится блевать. По крайней мере, меня он уверял, что зеленая жидкость очень помогла ему. Он прямо-таки мечтает, чтобы ему впрыснули ее второй раз. А вы, значит, не желаете применять это средство, хотя оно идет ему на пользу?» «Нет, что вы!» — запротестовал врач. И тут же добавил, устыдившись самого себя. «Да не может этого быть! Никогда не слыхал, чтобы больной мечтал о впрыскивании. Господин главный врач спрашивается, кто лучше, чем родной сын, понимает больного. А я еще любимый сын своего отца, да будет вам известно. Я был бы вам крайне обязан, если бы вы сейчас же при мне отдали распоряжение старшему санитару или кому там полагается, чтобы моему отцу немедленно впрыснули зеленую жидкость. Я спокойнее уйду домой, когда буду знать, что исполнил отцовское желание». Врач, побледнев, смотрел в лицо собеседника. «Так вы хотите, чтобы я сейчас же?» — пробормотал он. «Я, кажется, достаточно ясно выражаюсь, господин главный врач. На мой взгляд, для руководящего врача вы чересчур нерешительны. Вы были правы. Вам не мешало поучиться в Наполо и получше развить в себе командирские навыки». И Бальдур ехидно добавил: «Правда, при вашем сомнительном происхождении возможны и другие методы воспитания. Врач долго молчал, потом сказал тихо: «Ну, я пойду, сделаю укол вашему отцу». «Что вы, господин доктор, почему вы сами? Ведь это, кажется, обязанность старшего санитара». Снова наступило молчание. В душе врача происходила мучительная борьба. Затем он медленно поднялся. «Хорошо, пойду дам указания старшему санитару. Разрешите сопровождать вас. Меня очень интересует ваша работа. Но, знаете, изъятие нежизнеспособных, стерилизация и прочее. Бальдур Перзик сам слышал, как врач давал указания старшему санитару. Больному Перзике надо сделать укол того-то. Словом, рвотный укол, голубчик», — поощрительно вставил Бальдур. «Сколько вы вкатываете обычно?» «Так-так. Ну, немножко больше тоже не повредит, верно?» «Постойте, возьмите сигарету. Да не церемоньтесь, берите всю пачку». Старший санитар поблагодарил и ушел, держа в руке шприц с зеленой жидкостью. «Да, здоровенный детина ваш старший санитар. Этот как шибанет, только держись. Мускулатура — полдела в жизни, господин Мартинс. Ну-с, очень вам признателен, господин доктор. Будем надеяться, что лечение пойдет успешно. Итак, Хайль Гитлер. Хайль Гитлер, господин Перзике». Возвратившись к себе в кабинет, главный врач, доктор Мартинс, тяжело повалился в кресло. Он чувствовал, что дрожит всем телом, а лоб у него влажен от холодного пота. Он и сейчас еще не мог успокоиться, снова вскочил и подошел к шкафу с медикаментами, достал шприц, медленно ввел себе под кожу какую-то жидкость, только не зеленую, хотя у него была сильнейшая потребность обливать весь мир, а главное — собственную жизнь. Все же доктор Мартинс предпочел морфий. Затем он снова уселся в кресло и спокойно вытянулся в ожидании действия наркотика. «Как я труслив!» — думал он. «Труслив до тошноты!» Присмыкался перед ничтожным наглым мальчишкой. А вся-то его сила должно быть в умении драть глотку. «Я мог бы поставить себя иначе. Всему виной эта проклятая бабка и моя собственная болтливость. А какая была милая старушка, и как я любил ее!» Мысли его путались. Перед ним стал образ старушки с тонкими чертами лица. Вся ее квартира была пропитана запахом сухих розовых лепестков и анисовых пряников, а руки были такие нежные, морщинистые детские ручки. И вот из-за нее я унижался перед этим стервецом, но, пожалуй, я воздержусь вступать в нацистскую партию, господин Перзике. Пожалуй, я опоздал. Что-то уж слишком долго вы засиделись. Он сощурился, потянулся и блаженно вздохнул. Теперь у него на душе стало веселее. Пойду потом посмотрю старика Перзика. Больше уколов ему ни за что делать не будут. Лишь бы он этот выдержал. Потом я пойду посмотрю его. Только забудусь немного, пока действует благодетельное зелье. А потом пойду, честное слово».